Можно вот это тоже. И два свидетеля, возможно, один из них будет Моисей. Мы говорили, возможно, Моисей. Да, вот он, мы так говорили. Между прочим, братья, вот слово «ура», знаете, как переводится? А? Это опять вот Савченко докопался, это тюркское. Вот тюрки, монголы эти с этим «ура» кричали, это смерть. И когда кто-то кричал «ура тому», это ужасное дело. Так что «ура» не говорить, а то я где-то слышал проповедь. Значит, когда к Адаму Бог подвел Еву, он закричал «ура!» Да, Боже мой, где ты взял, ура! Только... Ага. А? Она выступает как личность, но, конечно, она и смерть, и отвержена в озеро Огненное. Но как вот она уже там, трудно понять. Значит, что мы еще запишем? Значит, эти слова, что у Бога все живы, Бог сказал Христос кому? Саддукеям, которые не верили в воскресение мертвых. Понимаете, братья, да? Вот он им и сказал. Здесь нет и намека на небесную церковь. Слова Иисуса, а что мертвые воскреснут, указывает на будущее действие, ибо у него все живы указывают лишь на бессмертие души, но воскресать люди будут еще только в будущем, в первое и второе воскресение. Даже души праведников только ожидают воскресения мертвых и могут лишь надеяться на будущее воскресение. И когда он снял пятую печать, я увидел пожертвованную душу убиенных за Слово Божие. Это мы уже с вами видели. И даны были каждому покрывало. И вот еще Кобзарь приводит место из Библии, якобы дающее право молиться мертвым. А вы сами рассудите. Он приводит место Псалом 131, 1 стих. Да вы не записывайте. «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его». Как вы думаете, Соломон за Давида молился или что тут он хотел выразить? А? Ну, что вот тут выражено? Вот они приведут вам, что вы скажете. Вспомни, Господи. Сразу вот я вам приведу дальше стих. 10 стих этого же псалма. «Ради Давида, раба твоему, не отвергни лицо помазанника твоего». Он просто молится. «Вспомни, Господа, что отец-то мой праведно ходил. Помоги мне вот ходить». Но не Давиду отцу он молится. Никакого намека нет в этом. Единственный намек – это вторая книга Маковейская, где там Иуда, когда были убиты, и он помолился из-за убитых. Но сам Кобзарь говорит, мы не принимаем эту книгу, вторую Маковейскую, как богодухновенную. Сам Кобзарь, сами православные не принимают как богодухновенную. А единственное, что вот там есть какая-то зацепка, что-то, иначе нигде нет. Таким образом, вот заключение, друзья – в библейском каноне нет подтверждения ни молитвы умершим, ни молитвы за умерших. Кобзарь пытается апеллировать к преданиям, но мы уже говорили ранее. Предание, если соответствует Писанию, принимай, не соответствует, отвергай. Потому что автор книги Библии – Бог, Дух Святой. И он никогда не мог забыть написать то, что необходимо для спасения. У нас вот православная пришла, и мы запели гимн «Знаешь ли ручей, что бежит?». И там есть слова «Позабытый вечным Отцом кровь свою Христос проливал». И она правильно говорит, я, говорит, удивляюсь, как у вас такие слова могут петь. Неужели у Бога память отшибла? «Позабытый вечным Отцом?» Да, конечно, неправильно. И сейчас мы поем «Он оставлен вечным Отцом». Отче мой, для чего ты оставил меня? Конечно, в таких может проскользнуть что-то, и вот будет смущаться просто люди. Ну, о почитании Девы Марии давайте потом порассуждаем. Очень много вы задаете. Это очень хорошо, но очень мало времени. Вот я не знаю. Давайте, задавайте. Но что пройдем, то пройдем. Остальное почитайте по той книжечке, да? Хорошо. О почитании Девы Марии. Сейчас пока вот это перерывчик протестантов, что мы не почитаем Деву Марию. Давайте рассудим на основании Священного Писания, как нам относиться к Деве Марии. Хабзарь прямо задает вопрос: почему вы не ублажаете Марию, если она предсказала, что ее будут ублажать все роды? Почему не величаете ее, если сотворил ей величие сам Господь? Давайте обратимся к Священному Писанию. Елизавета, как говорит о Марии? Лука 1.42. Как говорит Елизавета о Марии? «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Она назвала Марию Матерью Господа. Вот на этом названии очень обосновываются православные. Как нам понять Марию Матерь Господа? Давайте все по порядочку. Нам необходимо обратиться к толковым словарям, чтобы истолковать слово «благословенный». Давайте обратимся. Словарь Ожогова, Шведовой. «Благословенный» – это счастливый, благополучный. И если Елизавета говорит «благословенна ты между женами», счастливые и благополучные. Мы признаем это вполне. Счастливые – одна из самых счастливых. Именно такой мы считаем Марию, даже самой счастливой между женами, потому что через нее воплотился Иисус Христос. Но почему она называет Марию Матерью Господа? Елизавета, как все иудеи, так она иудеянка, они ожидали приход Мессии, Спасителя, да? И даже сами апостолы, они до последнего думали, что вот откроется Царство Израилю. Вот даже Деяния 1.6, уже перед Вознесением они задают вопрос, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? Понимаете? До последнего думали, что вот на земле. Конечно, Елизавета представляла младенца, которого должна родить Мария, будущим царем, мессией, господином, Господом. Поэтому она назвала, пришла Матерь Господа ко мне. Поэтому назвать Марию владычицей, царицей небесной, мы не имеем никакого права, друзья. Матерь Господа – другое дело, но не царица небесная. Является ли она славной Преснодевой? Ну, там вот сестрички сидят. Ну, ничего, придется все пояснять, как есть. Что такое Преснодева? То есть всегда Дева, остающаяся после рождения Девы. Вообще, если бы в ее жизни кто-то задал ей вопрос, ты Преснодева или нет, это был бы самый неучтивый вопрос. Его никто и не задал в то время. И поэтому опять все это то, что после возникало. Сергей Кобзарь в защиту Преснодевы приводит пророчество Иезекииля. Пророчество абсолютно не подходящее. Но вы посмотрите, как они защищают. Значит, пророчество Иезекииля 44.2. «И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворится, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены». Абсолютно не относящиеся, но какой-то десятой степени вот так пристегнутой, и защита, что это Преснодева. Это очень странные апологетические натяжки. Я бы вот пишу так, мы бы посоветовали эти мудрствования оставить и к обзорю, и отцам церкви, и лучше заняться проповедью Евангелия для погибших грешников, чем неудоброзувительной гинекологией. И мы тоже оставим эти вопросы для вечности первородного греха. И уже зачатие Марии тоже было безгрешным, понимаете? Им нужно было придумать, что и сама Мария была непорочно зачата и живой взята на небо. Лучше бы православные предоставили эти вопросы решить в свое время самому Богу, чтобы не пойти вслед католикам. Что же сказала себе Мария? Вот ее слова. Запишите Лука 1:46-50. И на этих словах мы обосновываемся, как относиться к Деве Марии. величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрело на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильной, и свято имя Его, и милость Его в роды родов, боящимся Его». Смиренный нрав Марии выражен в словах «величит душа Господа», «презрел на смирение рабы». Она не хочет возвеличить себя ни в коей степени. «Сотворил мне величие сильной». Усматривать в этих словах желание Марии быть возвеличенной нельзя, так как этим мы не возвеличим, а унизим ее величие, заключающееся в особом смирении. Мария не называет себя иначе, как «се раба Господня». Лука 1.38. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Если бы Иисус усматривал, чтобы Марию возвеличить, то бы Он с креста не назвал ее как? «Жено». Помните? «Жено, се сын Твой, се матерь Твоя». Иоанн 19.26. А «жено» — обращение «женщина». Если бы он ее царицей небесной так мнился, он бы никак это не сделал. А вот на слова Марии «отныне будут ублажать меня все роды» надо обратить внимание особое. Ублажать – это по словарям и Шведовой, и Ожогова. Ублажать – это считать блаженной. А что такое блаженный? Блаженный – в высшей степени счастливый, и блаженство – полное невозмутимое счастье. Владимир Иванович Даль поясняет так. Блаженный – благополучный, благоденствующий. Блаженство – высшая степень духовного наслаждения. Вот мы такой и считаем Марию. Но все-таки еще точнее слово «блажен» перевел Мартин Лютер. Вот ни Даль, ни Ожегова со Шведа не дают точного истолкования. Вот Мартин Лютер слово «блажен» переводит немецким словом «зейлих». Если кто знает немецкий язык, слово «зейлих» происходит от слова «зейле» – «душа». Блаженство – это предвкушение небесного счастья. Вот это настоящий перевод. Блажен – тот, кто блажен, счастлив небесным счастьем, а таким счастьем и счастьем Марии. Вот наше отношение к Деве Марии. О православном богослужении. Ну, вот эти защитники православия говорят, у нас храмы проповедуют. В какой-то мере правы. Храмы действительно проповедуют, да, они привлекают. Владимир Сергеевич Соловьев, он говорит, что есть три степени служения Богу. И первое служение – храмовое служение. Человек приходит в храм, он, конечно, смотрит, восхищается, немножко сгибается, умиляется, да, прослушал, что, но выходит он таким же грешником, каким и вошел в храм. Второе христианство – это вид христианства, бытовое христианство. Когда евангельский закон входит в жизнь, в домы, в сердце, и это совсем другое служение Господу, уже не храмовое. Это более высшее служение. Но еще высшим более служением он считает вселенское христианство, когда душа живет ожиданием «Да придет Царствие Твое». Перестает быть мой храм, моя церковь, одно ожидание «Да придет Царствие Твое», но когда оно придет и будет проповедоваться Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельстве всем народам, такой христианин живет исполнением обетований Божиих, проповедью Евангелия и ожиданием его скорого пришествия. Но православные храмы, конечно, в какой-то мере они проповедуют. Там проповеди как таковой почти нет. Это редко-редко что-то может священник читать. А там просто как их около 40 служб, вот они служатся в течение года. Отмолотил священник, отпущаются грехи рабу Божию или что-то такое на славянском языке, и все. Там нет вот как определенной проповеди. И апостол Павел пишет 2 Коринфян 11.13. «Боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши души не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Вот что там нет. Простоты во Христе. Уклонение от простоты во Христе – это очень большой ущерб православию. Марцинковский, когда уверовал, он воскликнул: «Ужас бесцельности исчез для меня в лучезарном свете не храма, Евангелия». Вот что нужно людям – Евангелие. И Федор Михайлович Достоевский говорит: «Благовествуйте народ Евангелие, устану гибель народа без Слова Божьего». И в то же время говорит: легко, очень легко русскому человеку сделаться атеистом. И русский человек непременно уверует в атеизм как в новую религию, не замечая того, что веровал в ноль. Почему так? Священники подготовили это. Они сами не исполняли, ни посты не исполняли. Они подготовили для русского народа принять атеизм. Поэтому Россия так легко и приняла это безбожное учение. Простоты в православии нет. Вот бывший священник, я вам уже говорил, который там в Черновцах уверовал, он говорил, что даже вот наставник мне говорил: не вздумай читать Библию, сумасшедшим будешь. И когда я в первый раз открыл Евангелие Матфея, стал читать, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иван, Исаак родил Иакова и так далее, я вам говорил, я вот подумал: ой-ой-ой, ведь и правда с ума сойдет, ведь женщина рожает, а тут мужчины. Вот до такой степени незнание Священного Писания. Еще в 1229 году в Тулузе, вот это запрещите, Тулуз, Франция, собор постановил в 1229 году: мы запрещаем мирянам читать книги Старого и Нового Завета, за исключением псалтыря. Вот что хотели они. Как натолкуют, так и исполняй. А? Мирянам. Миряне кто? Ну, прихожане. Мы запрещаем мирянам читать книги Старого и Нового Завета, за исключением монастыря. Псалтыря, простите. Ага. Ага. Ну да. Да. У них очень там умно. Закон Божий называется. Там особенно часть псалмов, часть молитв других. Закон Божий. Говорит: у меня есть закон Божий. Зачем другой? Представляете? Тоже очень хитро обошли вот это Священное Писание, да и все. Вот давайте немножечко почитаем. Вот что пишет вот этот Сергей Кобзарь. В Деяниях апостолов церковь действительно жила намного проще, чем сейчас, в смысле обрядности и традиций. Но разве не очевидно то, почему это так было? Было две причины, по которым церковь жила гораздо проще. Во-первых, церковь только что родилась. Разве она могла сразу за 10 лет отстроить храмы, создать семинарии, написать необходимые для этого книги, осмыслить и сформулировать свои догматы, установить величественные и богословские точные обряды, ход богослужения, определить, какая утварь нужна в храме? Разве могла она сразу создать школу иконописцев, выдержать хороших традиций и всю символику? Ну, вот он куда. Что она не могла за 3 века все это сделать. И дальше. Конечно же, нет. Во-вторых, церковь была почти всегда гонима в первые века. Вся забота и все силы были направлены на то, чтобы сохранить веру Христу и выжить. Поэтому 4 век заслуженно считается расцветом церкви. Но вот все протестантские богословы считают 4 век не расцветом церкви, а предательством церкви всех самых священных традиций, который Господь заповел. Она стала государственной, она стала подпетой государства. Все святое было попрано. Мы, конечно, с этим никогда не согласимся. Вот интересное есть выражение. Церковь не потому отступила от истины, что стала государственной, а скорее наоборот. Церковь стала государственной потому, что отступила от истины. Если она не отступила, она бы не позволила, чтобы кесарепапизм, то есть пята кесарева была на церкви. Но ты же не запишешь сразу. Церковь не потому отступила от истины, что стала государственной, а скорее наоборот. Церковь стала государственной потому, что она отступила от истины. Но на настоящее время мы прямо скажем. Церковь не потому отступила от истины, что стала зарегистрированной, а скорее наоборот. Она стала зарегистрированной потому, что отступила от чего? От истины. Это точно, братья, сюда же относятся. А, да конечно же, ну же, его в университет, там только членов церкви посылают от церкви. Ну да, он проамериканский там, ну просто все равно, как преподается богословие. Богословие преподается или утвердить веру, сравнительное богословие, или разрушить веру его можно преподавать. Ну, вот так вот. Да, так. А, говорит, меня разбили всю эту веру, и все. Я уходил, рыдал. И разбили протестантизм, когда лица осталось православие. Я пошел в православие. Понимаешь? Вот так он. Тоже надо все там, конечно, исследовать. Но, тем не менее, написал вот это. А нам надо как-то защиту иметь. Значит, друзья милые, давайте обратим внимание, что такое эпоха Константина. Иисус Христос, давая откровение Иоанну, пишет послание как бы семи церквам. Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Лаодикия. И вот это, каждая церковь, это исторический этап. Ефесский период, это период апостолов и их учеников. Учениками апостолов считаются Климент, Игнатий, Поликарп. И вот это, что это забыло первую любовь, уже просматривается в послании Игнатия, который возвеличивает роль епископа. Дальше идет послание Смирской церкви. И Смирская церковь, и Филадельфийская церковь, они не имеют нареканий. Но Филадельфийская имеет преимущество. Ты сохранил слово терпения твое, и я сохраню тебя от годин искушений. А Смирска написано, не бойся, что тебе надобно будет перетерпеть. Ей еще надо только будет перетерпеть. Понимаете, будь верен до смерти, как в будущее. И вот этот Смирский период олицетворяет 10 римских гонений. Это 3 века до Константина, императора. А вот что такое эпоха Константина? Ефес, Смирна, Пергам. Давайте обратимся к Пергамской церкви, чтобы нам иметь такое ясное представление. И ангелу Пергамской церкви напиши, ты живешь там, где находится что? Престол кого? Сатаны. И в те дни, когда умершел верный свидетель твой Антипа, как же так престол сатаны? А эти православные говорят, что это рассвет христианства. Это что-то другое. А как раз Пергамский период и есть церковь с Константина до 6 века. Что же тут не так? И верный свидетель мой Антипа, и престол сатаны. Как это истолковать? Оказывается, Пергам был столицей языческого божества Эскулапа. Эскулап был бог врачества и медицины. Изображался он в виде огромного змея. И там даже был храм, где содержал этот змей множество змеят. И свои жрецы, которые исцеляли вроде бы. И эмблема медицины, это тоже оттуда идет. От всякого яда есть противоядие. Но я вам так уже по секрету скажу. Яд кто, змея или чаша? Змея. Так если от каждого яда есть противоядие, открой рот змеи и вливай противоядие. А тут змея обвила чашу, и в чашу пускает что? Яд. Подумайте, а чья чаша есть Новый Завет, да? Еще скажу. Пергамский храм почему-то мавзолей построен по макету Пергамского храма. Я не знаю почему, но это вы думаете. верный свидетель мой Антипа. По преданию, это был пресвитер Пергамской церкви, и он обладал даром исцеления. И жрецы вот этого Эскулапа, значит, решили его умертвить. Его замуровали в чрево железного быка и начали медленно сжечь костер. И он там вот был сожжен в чреве железного быка. Но самое главное, что есть у тебя держащееся учение кого? Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых. И вот это время Константина – это вести в соблазн сынов Израилевых. Вы помните, когда израильтяне шли в обетованную землю, то моавитский царь Валак послал за Валаама, что он проклял Израиля. Он не проклял его, но мы читаем печальную историю: прилепился Израиль к Ваал-Фегору. Апостол Петр уже открывает, что он научил Валака чему? Ты не воюй с Израилем, бесполезно. Пусть они берут твоих девиц в жены, а твои пусть берут их девиц. И получилось вот это смешение святого с несвятым. И вот эта эпоха Константина – это полное смешение мира и церкви. Мир и церковь перемешались. Церковь стала государственной. Царь главенствует на соборе. Епископы защищают царя. Убийство в полной мере пошло. И освящала церковь с этого все убийства, на которые шли цари. Еще очень интересно. Вот брат спросил, какое самое лучшее толкование. Это трудно, конечно, сказать. Но Ивана Вениаминовича Каргеля удивительное откровение. Он вот эти семь периодов сравнивает с семью притчами 13 главы Матфея. Первая глава, первая притча, семя сеялось везде, да? Прилетели птицы и что? Поклевали. А птицы кто? Кто птицы, братья? Лукавый, да? Вторая притча что? Семя на поле посеяно. Там доброе и худое взошло, так? А вот третья притча, и теперь третья притча с третьим посланием откровения с Пергамона. Какая третья притча? Ибо Царствие Божие будет подобно зерну горчичному, посеянному на поле, которое, вырастая, становится злаком и даже деревом, и птицы укрываются в ветвях его. И вот Иван Вениаминович Каргель говорит, это неестественный рост Царствия Божьего. Оно разрослось, оно выросло при Константине, внешне выросло. А в ветвях укрылись кто? Птица. А птицы кто? Лукавые. Поэтому это было с одной стороны рост, а с другой стороны полное предательство всех интересов евангельских. Ну и второе, что надо, это средневековый век, и уже Эфес, Смирна, Пергам, Фиатирский период. Там уже Иезавель вовсю господствует. Иезавель кто? Дочь Ахава, да? Языческая дочь Сидонского царя. Она господствует. Она даже над Ахавом господствует. И вот эта средневековая церковь – это полное господство Иезавели. Было бы побольше времени, я вам побольше рассказал. Вот у нас была конференция в Курске, так я 4 часа об этом рассказывал, но мы только вкратце вот так касаемся и идем дальше. Вот что такое эпоха Константина. А теперь вот мы конкретно поговорим уже по откровению Иоанна. Когда Западная Церковь уже канонизировала откровение Иоанна, то Восточная еще рассуждала, принять в канон или нет откровение Иоанна. В IV веке еще его не приняли. Вот такие богословы, как Григорий Богослов, Златоуст, то есть Григорий Богослов, Василий Великий, Григорий Низкий использовали цитаты из Откровения. А вот даже Иоанн Златоуст не использовал, не принимал. Тертуллиан принял, Поликарп принял, Ириней, Киприан, Климент Александрийский, Ориген. Не сомневались, что автором является Иоанн Богослов. а некоторые даже отказывали в авторстве Иоанна Богослова. Поэтому получилась вот такая трудность. Значит, второй собор в Константинополе Вселенский в 381 году осудил учение о хилиазме, то есть о тысячелетнем царстве, осудил. По этому, по православному учению, тысячелетнее царство началось со дня распятия Христа на земле и продолжается до сих пор. И осудив учение о тысячелетнем царстве, как теперь толковать вот то, что мы с вами проходили? Будет первое воскресенье, второе, у них этого нет. У них будет только одно всеобщее воскресенье на основании 2 Коринфянам 5:10, и там все предстанут. Поэтому получается, что книга Откровения для православных закрытая. И дал бы Господь, чтобы мы донесли до них это чудное откровение, которое Господь подарил. Что вам еще можно преподать? Возникает удивляющий детей Божьих вопрос. Почему православные, принимая апокалипсис, не принимают до предела ясных пояснений относительно воскресения мертвых и тысячелетнего царства Иисуса Христа? Да потому, что они не имеют права переступить через решение Второго Вселенского Собора, который, не разобравшись, осудил учение о тысячелетнем царстве и отказал бы вдохновенности откровению Иоанна. А этот собор был в 381 году. Вот вы это должны как-то суметь донести. И мы должны, братья дорогие, особое внимание обратить на книгу Откровения, потому что в ней особо ясное пояснение относительно будущего. Пусть Бог в этом нам тоже поможет. И вот самое интересное для нас, что книга Откровений заканчивается какими словами? Вы эти слова должны наизусть знать. Откровение 22, 18, 19. А? Что? Да. И я также свидетельствую всякому, слышу слова просвятых сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, которых написано в книге сей. А если кто отнимет, Бог отнимет участие в книге жизни. Вы доведите до сведения православного. Побойтесь Бога. Побойтесь, сколько вы приложили. Ведь ответите за все. И тогда действительно и страх Божий может быть действовать. Господь поможет и в этом разобраться. Очевидно, боясь что-то прибавить к словам Откровения или отнять от него, православные священники решили вообще не применять эту книгу в богослужении. Но это неправильно. И слова «чаю воскресения мертвых» вы тоже должны очень хорошо разъяснить. Какого воскресения? Блаженный, свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти. Ну ладно, братья, я оставлю, я гляжу, вы очень утомились. Давайте немножко на вопрос я специально оставлю, потому что вы только слушать можете. А? Полностью подразумевается книга Откровения Иоанна, но раз она принята в канон, и Бог так судит, чтобы она оставлена в конце, то надо всю Библию подразумевать. Надо подразумевать. Она относится, конечно, к Откровению Иоанна, да. В Восточном, мы же говорили, что была единая Римская империя. Потом император Константин перенес столицу из Рима в Константинополь. И постепенно вот там патриархия росла, и там патриархия. И в 1054 году разделились на католиков и православных. Западные – это католики, а восточные – православные. Ясно, да? Давайте, братья, вопросы. Пусть немножко так поживленней. А? А? Не понял. А, да нет, зачем любые? Я по данной теме. Через крещение... Но мы будем с вами вот проходить это на следующем уроке, мы конкретно скажем. Так буквально проскальзывать стало учение крещения младенцев в 200 году. Но не учение, а просто у Киприана проскользнуло об учении о крещении младенцев. Но издать он мог только это к концу 3 века, да? А вот конкретно 365 году же был случай крещения младенцев, понимаете? Но для нас, братья, вот это вперед мы забегаем, но пусть я отвечу. Вот когда православные будут говорить все прочее, а вы спросите, а когда Иоанн Златоуст жил? Они могут сказать, это 4 век. Дальше, Василий Великий, 4 век. Григорий Ниский, 4 век. Августин Блаженный, 4, даже начало 5. А вы спросите, а почему не в детстве не крещены? Как не крещены? Они обязательно скажут, крещены. Нет, друзья, они в детстве не крещены ни один. И это является абсолютным подтверждением, что еще принятие постановления о детском крещении не было. Единичные были вот такие, да. Они все взрослыми приняли крещение. Причем, вот, например, Григорий Ниский, Василий Великий, его дедушка и с бабушкой скитались по лесам при гонении от императора Деция. И раз они верующие, обязательно младенцем крестили. А Григорий Ниадзин, его отец был епископ города Ниадзина, понимаете? А уж епископ обязательно бы крестил своего сына-то. Вот является точнейшим доказательством, что вошло крещение младенцев вот с 4 века, а узаконилось где-то в 6 веке, уже как узаконенный, понимаете? Вот такая борьба была. И что подмена? Там спасают, вот укнули младенчика, он родился от воды. Теперь елеем на лобике крестик запечатлен Святым Духом. И третья стадия спасения – Евхаристию. Просвирку съел тело Христа, вот и спасаешься. Понимаете? Спасаются обрядами, а не рождением свыше. И даже Кураев, вот мы будем проходить, мы, говорит, вваливаемся в храм толпой, а выходим церковью. А почему выходим церковью? В Евхаристии поучаствовали, стали церковью. Я задаю вопрос, а в следующий раз вы опять толпой вваливаетесь или церковью? Опять толпой. Значит, ничто из вас в церкви не сделал, вы такие же самые прихожане, миряне или захожане на Рождество и на Пасху пришедшие. Вот эти вещи очень интересно знать. Самые насущные, конечно, преемственность священства, иконопоклонение и детское крещение – это три самые важные. Но нас всего более смущается на преемственность священства наше. Мы будем особо рассуждать об этих, если Бог оставит время. Пожалуйста, еще какие вопросы? Миленький мой, Василий Блаженный и Николай Угодник – это небо и земля. Николай Угодник – это выдуманная личность. Если он был, то каким-то князем неизвестным. Иоанн Златоуст – это действительно Златоуст. И у меня отношение к нему очень хорошее. И у него очень мало где-то отклонений. Он даже Матерь Божию нигде не назвал Царицей Небесной или Матерью Божией, понимаете? Но он еще не принял кровение. А поучиться проповеди у него – это удивительное, конечно. Его трудам. Я имел в виду его труды, конечно, а не человек. А, его фамилия Хризостом. Хризостом. Да, его и назвали Златоуст, и правильно назвали. Его фамилия Иоанн Хризостом. Но за выдающийся дар у него по всем местам Писания толкование. Вот, понимаете, назвали Златоуст. Ну, я хочу сказать, что он даже православную себе присваивают. А мы скажем, что это общехристианское, конечно, достояние. Общехристианское. Хотя мы им не увлекаемся, но если где-то и встречаются, то это очень хорошее выражение. Например, он говорит, будь подобен пчелке, которая летает по полям и собирает нектар и несет в улей. Но не уподобляйся жукам, которые вечно роются в навозе и во рту носят навоз. Таков переносчик. Переносчик трижды вредит себе, кому переносит и о ком переносит. Три раза делает грех. Не уподобляйся жуку-переносчику. Отличное наставление. Однажды он воскликнул: «Братья мои, ангелы нам завидуют». В чем же? «Братья мои, ведь нам дано первородное право веровать Господа Иисуса Христа и страдать за Него. Ангелы бы с удовольствием пострадали за Христа, но им это не дано. Это наше первородное право». В нем много очень доброго, братья, но все-таки не увлекайтесь. Самое лучшее – это Библия и все прочее, потому что где-то там тоже есть. Я всего не читал, но что-то читал. И все свои труды он начинает очень интересным эпиграфом: «Слава Богу за все! Аминь!» Вот с этого он всегда начинает. Ага. Да. Мне тоже там спрашивают. Тоже там. Иезекииль пишет, что должен быть постриженный священник, а он вот в этой своем противоречии. Они основываются на Ветхом Завете. Когда вот там одежду для Ветхого Завета расписан первосвященник, то обязательно у него диадима и кидар, вот это все. И вообще православие, это очень много переняно из Ветхого Завета. И крещение на восьмой день переняли. Знаете почему? На восьмой день... А я спрашиваю: «Так там только мальчиков обрезывали, а девочек куда же девать теперь? Чего вы девочек крестите?» Все абсолютно несоответствие. И вот, вопрос я еще скажу. Вот этот Кобзарь говорит: «Я только в православии понял место священия Писания, когда в 20 главе Иоанна Христос дунул Духа и сказал: „Примите Духа Святого“. Это только апостолам, 12 апостолам дал право преемственности священства». А посмотрите, а когда Христос дунул, сколько там апостолов было? Иуда был там? Нет. Фома был? Нет. А 12 апостолам дал право. И вот это метод единичной аргументации. Разбивается неточность толкования, значит, метается полностью толкование. Ну вот он первый поднял руку, а ты второй, хорошо? Пожалуйста. Ну, братья милые, мы уже это несколько... Я хочу сказать вам такую вещь. Ну, ты зимой идешь в шапке или без шапки? А ты постоянно молишься? Ну, ходи без шапки зимой тогда. Если мы иногда на них тоже накладываем, значит, это